«Магистр Кеноби, рыцарь Скайуокер, что расскажете вы?» Двое людей переглянулись, а затем Скайуокер начал рассказ, который затянулся минут на 10. «Несмотря на сильный вражеский огонь, мне все же удалось прорваться и сбросить заградительные заряды. Превосходная работа, рыцарь Скайуокер!» Йода открыл глаза. «Отчего задумчив ты, Оби-Ван? Меня беспокоит совсем другое. Квинлан Вос, когда мы сражались с Вентрис Сискаром, он пришел к нам на помощь, но как я не пытался его убедить, он не последовал за нами на Корусант. Однако он сообщил о судьбе мастера Шайлор. Это же один из агентов мастера Талма. Она уже давно не выходила на связь. Что случилось? Она мертва. Это все, что он сказал. И теперь я в смятении. Я чувствую исходящую от него темную сторону силы. Его клинок, красного цвета, все говорит о том, что он пал. Но его поступки слишком противоречивы. Я не понимаю их мотивов. Он помог мне, помог Энакину. Возможно ли, что он все еще на нашей стороне? Его поступки говорят сами за себя. Мастер Тин, у Риндели вы готовы были взорвать дредноут и пожертвовать сотнями тысяч жизней, включая Пло Куна, лишь бы звездолеты не достались КНС. Я выполнял свой долг. ХМММ, выслушали мы вас всех. Мастер Тин, проследить нужно за Ринделией, дабы новых инцидентов не случилось. Остальным же в храм вернуться нужно, краткий отдых перед новыми заданиями вас ожидает. Тут в зале совета появились две новые голограммы, магистра Адигалли и мастера Даркая Принстона. «Уважаемый совет, у нас появились важные новости», — сообщил джедай-разведчик. «Мы разбили эскадру Гривуса». На лице Адигалли отчетливо просматривалась радость. Джедаи переглянулись. До сего момента это еще никому не удавалось, ни джедаям, ни кому-либо другому. Насколько Гривус был жесток, настолько же и талантлив. Его эскадра была поистине неуловима. Зачастую одного его появления на поле боя было достаточно, дабы склонить чашу весов битвы на сторону сепаратистов. Однако и как воин он был непревзойден, и даже несколько магистров и мастеров на Хайпере отступили перед его напором и силой. Когда это произошло, и где, поинтересовался Ки-Адимунди. Собственно, два дня назад, в системе Экскарга. Два дня назад, удивленно переспросил Иван Пиэлл. Нам только сейчас удалось подтвердить эту информацию. Разведданные поступили с задержкой. Однако, нам удалось захватить в плен несколько скакаранских специалистов, командовавших наземной операцией. От них и стало известно, что флотом вторжения командовал именно Гривус. Перед джедаями появилась голограмма, запись прошедшего столкновения. На несколько минут в зале повисло молчание. Остается только поздравить вас, магистр Галлия. Превосходно проведенное сражение. Интересно, кто командовал отрядом прорыва? Должно быть, талантливый офицер из вашей эскадры? Нет, это был отряд Викта. Микари Викта, переспросила Шаакти. Да, точно. Он вовремя подвернулся мне на орбите Крестовсиса, и я привлекла его корабли к операции. ХМ, поразительно. Такая слаженность в действии кораблей и флотилии, а ведь он получил их совсем недавно, вызывает уважение. Успеть за такой короткий срок проработать план атаки и удачно его осуществить, многого стоит. Тут в беседу вступил Принстон. Это все, несомненно, важно, однако обсуждение флотоводческих талантов рыцаря Викта стоит оставить на потом. Советую обратить внимание на еще один факт. Во флоте КНС появились новые корабли. Перед магистрами появилась новая голограмма. Авианесущий крейсер типа «Предусмотрительный» имеет около 1000 метров в длину. Гипердвигатель полуторного или второго класса, около дюжины с четверенных турболазерных пушек, более 30 двуствольных лазерных пушек, не менее двух ионных пушек неустановленной мощности и неизвестное нам число скорострельных ионных пушек, но не менее дюжины. К тому же, судя по записи боя, корабль обладает большим числом торпедных пусковых установок различного калибра, от корабельных до противоистребительных. У корабля большой ангар, вместимость неизвестна. Судя по общему строению конструкции и расположению отдельных элементов, это очередное произведение Куарренов. Внушительно, Пло Кун задумчиво рассматривал голограмму. Будем надеяться, новые корабли, что вскоре вступит в строй, смогут дать ему достойный отпор. В этом сражении инициатива была на нашей стороне, но рассчитывать на дальнейшее везение не стоит. Производственные мощности КНС велики, а это значит, что вскоре сотни таких кораблей столкнутся в бою с нашими. А ведь они почти равны по силе, пробурчал Ланник. Сепаратисты опережают нас на несколько шагов, подытожил Винду. Чем скорее, тем лучше, рыцарь Викт. И да пребудет с вами сила, ответила Мириаланка. Я уже собрался отключаться, когда Ундули продолжила. Прошу простить, но я забыла дать вам некоторые инструкции. Внимательно слушаю. Как вы уже знаете, нас оттеснили из этого региона, поясняя слова мастера Луминары. Рядом с ее голограммой появилась еще одна карта, и мы потеряли контроль над большей частью Барабско-Формосской гиперпространственной трассы, и сейчас контролируем лишь небольшой южный район. Мы сейчас находимся в районе Т-15, ваши районы действия, УИВ, с 11 по 12. Формально, это район ответственности 13-й секторальной армии, однако то, что он отделен от основного театра пространством хаттов, серьезно сказывается на мобильности и скорости перемещения. Кораблям приходится делать огромный крюк. Вместе с тем, республика не может бросить на произвол планеты, расположенные там. Однако, в связи с удаленностью региона, связь там затруднена. Поэтому, после выполнения миссии на планете Надием, действуйте в этом же регионе, но, по своему усмотрению, в ваши задачи войдет патрулирование близлежащих трасс, действия против пиратов и контрабандистов, а также, отражение атак КНС на планеты, если они произойдут, а также, вам надлежит отбивать планеты, захваченные или оккупированные сепаратистами. В общем, действовать по обстановке, именно так. Я надеюсь на вас, рыцарь Викт. На этом сеанс связи таки закончился. Действуй по обстановке. Ха, нашли дурака. Связь там барахлит. Как же, скажите лучше, что разведка нашавши как поступать, вы просто не знаете. Так как задачи нашего отряда несколько изменились, нужно было довести все это до подчиненных. Поэтому, отправиться сразу не получилось. Пришлось созывать совещание, дабы растолковать политику партии. Когда все собрались, естественно, в виде голограмм, я удовлетворенно кивнул. Почти два десятка человек, это уже неплохо. Итак, господа, у нас новое задание. Мы выдвигаемся по координатам У-11, к планете Надием. Судя по всему, КНС производит там высадку своих войск. Нам необходимо выбить их оттуда. После этого мы начнем автономные действия в данном районе. Кораблям занять походный ордер. Начать расчет координат для гиперпрыжка. Первый лейтенант Цери, командуйте. Отдав команду, я поинтересовался у других офицеров. Есть вопросы? Тут руку поднял майор Барвилл. Сэр, у меня есть вопрос. Личного порядка. Тогда остальные свободны. Асака со скукой наблюдала за совещанием. Она надеялась, что, прибыв сюда, они будут действовать совместно с мастером Ундули и ее ученицей Бориссофи, однако их снова загнали в дыру. Тут один из офицеров, кажется, летчик, спросил. «Сэр, я хотел бы прояснить один странный факт. В бою на орбите Экскарги меня посетило странное чувство, как будто моим телом кто-то управлял, и в то же время у меня небольшой провал в памяти. Просмотрев записи бортового компьютера, я выяснил, что мои летные показатели были превышены в 3 раза. Генерал, вы можете как-то объяснить это?» Асака оживилась. Она совсем забыла о том происшествии, когда она, находясь на мостике корабля, как будто оказалась в кабине истребителя. Заинтересовавшись, она подошла ближе и выжидающе уставилась на учителя. «Ничего страшного не произошло, майор. Считайте, вам немного помогли, учитель. Так что это все-таки было?» Девочка подключилась к разговору. Человек вздохнул. «Итак, как бы вам объяснить? Асака-то поймет, а вот вам, как не джедаю, будет трудновато это осмыслить. Но, я постараюсь объяснить более доходчиво. Я использую силу, дабы предвидеть действия противника, и при этом эффективно управлять войсками. Это называется боевой медитацией. Кроме того, у нас с ученицей, с джедаем-командером Тана, Викт указал на нее, есть связь, отчасти телепатическая, отчасти эмпатическая. То есть мы можем общаться на расстоянии. В этот раз я опробовал кое-что новое, так называемое боевое слияние. Благодаря ему можно объединить в силе несколько разумов одаренных существ. С помощью боевой медитации можно повлиять как на союзников, так и на противников, даже нечувствительных. Боевое слияние, в свою очередь, помогает сконцентрироваться и улучшить навыки одаренных существ, находящихся в слиянии. Озадаченно протянул Барвилл. Грубо говоря, я на некоторое время объединил, через себя, ваше сознание, позволив Асаке частично взять контроль над вами, что дало вам большие преимущества. Так я же не джедай, учитель, а ведь и правда. Значит, вы чувствительны к силе, В вашей крови содержится повышенное количество мидихлориан. Это могло бы объяснить то, что я смог ощутить вас в битве. Я не особо в восторге от того, что в мою голову засунули какую-то ДЕКХМ, ребенка, генерал, однако, не могу не отметить, что это, фактически, спасло мою жизнь. Но, сэр, при всем моем уважении, не лучше ли опробовать это на ком-то еще? Мои навыки пилотирования высоки, в отличие от рядовых пилотов. Практичнее было бы поднять их потенциал, хорошая идея, но, потребуются многочисленные опыты. Я удовлетворил ваше любопытство, вполне, сэр, Барвилл козырнул и отключился. Это что, получается, я теперь совсем в истребитель не сяду, обиженно высказалась Асока. Ну почему же, если сможешь, то почему бы тебе не управлять сразу несколькими летательными аппаратами? А это вообще возможно? Думаю, да. И что для этого нужно? Я готова. Стоп, я, кажется, знаю. Медитации, проворчала Тагрута, глядя на улыбающегося человека. Учитель так предсказуем. Разобравшись с проблемами, я вспомнил о своем намерении поговорить с О'Коннор. Проблему надо было решать, а не откладывать в долгий ящик. Дабы не попасть впросак, я решил восполнить свои знания о зелтронах. Найдя соответствующий материал на датападе, сборник кратких статей, который был у каждого джедая, ведь не всегда под рукой мог оказаться протокольный дроид. Мдяя, если какую-то расу можно назвать воплощением дружелюбности, то это как раз зелтроны. Их дружелюбие распространяется на всех, кого они видят, и рукопожатием отнюдь не кончается. Назвать зелтронов неразборчивыми в связях, примерно такое же преуменьшение, как назвать космос кучкой звезд, и сами зелтроны этим гордятся. Беспорядочность в связях на зелтросе не табуирована и не проклинается, а моногамия часто считается старомодным и приходящим увлечением. Впрочем, для них практически нет границ между полами, да и возраст не играет ключевого значения. Если смотреть с земной точки зрения, законченные извращенцы, однако в галактике их поведение считают вполне нормальным. Тем более, зелтроны – эмпаты, и стремятся все конфликты улаживать мирно. Надо ли говорить, что это у них получается успешно? Шутка ли, но на зелтросе нет не только армии, но даже органов правопорядка. Пробовали как-то на планету вторгнуться враги, по этому поводу зелтроны закатили шикарный пир, в котором захватчики приняли самое действенное участие. Вот такая вот атмосфера веселья и удовольствия. Тут, правда, стоит учитывать еще и силу, точнее, мидихлорианы. Чем больше их в крови, тем сильнее воздействие зелтронов. Однако же, зелтронки обладают большими способностями по сравнению с мужскими особями. Самые искусные из них – зелтронские куртизанки, которых называют кафариль, очень высоко ценятся в галактике. Они стремятся удовлетворить любые физические желания. Многие криминальные лорды, особенно хатты, проявляют большой интерес к этим мастерицам удовольствий. А так как хатты очень хорошо платят, то кафарили обычно не возражают против контракта. Отсюда вытекает парочка хороших вопросов, которые необходимо задать О'Коннор. Вскоре мне предоставился подходящий случай. Войдя в лифт, девушка обнаружила в нем генерала Викта. Тот повернулся к ней. «Я хотел бы поговорить с тобой». Судя по тону, это был не служебный разговор, уже больно тон не тот. «О чем, сэр? О тебе и Асоке». «Кха, кха». Грейс закашляла. «Она рассказала вам, в этом не было нужды. Между нами есть нечто вроде эмпатической связи, хотя нет, даже скорее телепатическое. Мы можем общаться без слов, видеть то, что видит другой, чувствовать эмоции друг друга», — пояснил джедай. «Так вот почему я так увлеклась», — воскликнула девушка. Джедай выжидательно смотрел на нее, и зелтронка пояснила. «В общем, мы, зелтроны, испытываем и выражаем эмоции более глубоко, чем все остальные, до такой степени, что представитель иной расы может счесть контакт с нами несколько ошеломляющим. Возбужденный зелтрон редко сочтет «нет» веским ответом, и будет расстроен, пока такие варианты не отпадут. Тем более, если это происходит с расами, обладающими некоторыми способностями, в том числе и эмпатическими или телепатическими. «А зачем ты вообще к ней пришла? Мне казалось, ты и сумерги. Это был подарок». «Подарок, ну да». Повзрослевшим зелтронам принято дарить любовь в этом возрасте, кроме того, первой должна быть именно женщина, ибо мы более искусны в этом вопросе. Тем более, такое удовольствие считается у нас более чистым и нежным. Энда, а ты не подумала, что это может навредить? Вы не правы, генерал. Наши эмпатические способности не дают проявлять жестокости, не испытывать боль самим, и личное удовольствие всегда нарушается, если остальные недовольны в такой же степени, и потому у каждого Зилтрона есть веская причина обращаться с другими хорошо. У нас даже есть пословица: причинивший боль ее ощутит первым, а отказывающий в удовольствии первым же его не получит. Поэтому, я бы ни за что не причинила ей боль. В наступившей тишине двери лифта открылись. Обнаружив, что ей как раз сюда, Грейс шагнула вперед. Однако, голос джедая заставил ее остановиться. «Скажи, О'Коннор, зачем ты пошла в армию? Ведь это не в ваших привычках». Грейс повернулась. Джедай стоял, привалившись плечом к стенке кабины, и внимательно смотрел на нее. Девушка замерла, а затем ответила: «Наверное, я не совсем обычная зилтранка. Мне всегда хотелось прожить необычную жизнь, не такую, как у остальных. Я хотела новых ощущений, можно сказать, постоянства». ТХ-07 рассматривал карту, выведенную на тактическом столе. Высадка на планету Надиим практически завершилась, и сейчас полным ходом шло развертывание наземной инфраструктуры. Транспортные баржи выгружали остатки отрядов и техники. Основной задачей его отряда, довольно крупного, было взятие под контроль планет, расположенных на Барабско-Формосском гиперпространственном пути, а также и к востоку от него. В связи с тем, что сопротивление здесь оказывалось слабое, 07 принял решение разделить свой отряд на 6 независимых эскадр, дабы охватить как можно большую территорию. Таким образом, за месяц ему удалось взять под контроль 28 населенных планет и 2 пояса астероидов. Однако, кроме него, в этих секторах действовали и другие отряды. Впрочем, не все планеты нужно было захватывать. Зачастую происходила так называемая мягкая оккупация, когда на планете разворачивался небольшой гарнизон из полка дроидов с приданной техникой, но на этом все. Ценность подобных планет была мала, лишь некоторые могли окупить затраты, но приказы командования ТХ-07 не обсуждал, а выполнял. И вот теперь республика отреагировала на действия, послав в этот регион несколько эскадр. Столкновение стало делом времени. Местом первой битвы станет эта планета. Джедаи наверняка станут действовать по обычному сценарию, попытавшись защитить мирное население. Стоит отметить, что на Надиме оно было сосредоточено ближе к экватору, где царил мягкий климат, пригодный для сельского хозяйства, тогда как полюса были наименее пригодны для этого. Но были и свои минусы. Экватор изобиловал невысокими горными кряжами, тогда как остальная часть планеты была практически равнинной и покрытой густыми хвойными лесами. Именно в них 07 и развернул наземные базы. Дроид собирался опробовать новую тактику. Когда джедаи вместе со своими мешками с мясом высадятся, а высадятся они ближе к поселениям, он двинет туда 45% своих сил, преимущественно в 1 и в 2 при поддержке ААТ, НРН-99 и ИК-227, а также ОБ-9 и ДСД-1. Общая численность отряда достигнет 300 тысяч дроидов, при поддержке 12 тысяч единиц бронетехники. После этой атаки, которая, несомненно, провалится, джедаи двинут свои войска на уничтожение вражеских баз. И тут настанет время второй части плана. Укрепленные базы, стандартные квадраты 500 на 500 метров, оборудованные стенами и башнями с турельными пушками, а также мощными щитами, были расположены в шахматном порядке, охватывая основную базу кольцом. Всего, дроид развернул 16 баз, с общим гарнизоном в 500 тысяч дроидов. Однако на одни укрепления дроид-тактик не рассчитывал. При комплектации своих отрядов 07 обратил внимание на некоторые не совсем характерные боевые единицы, как новейшие, так и устаревшие. Так, для охраны ближних периметров базы, дабы к базе не приблизились диверсанты, имелось 200 дроидов турелей Т-4. Эти 4-метровые громадины были вооружены 2 бластерными пушками и гранатометом, а также имели дефлекторный щит. Т-4, боевой дроид 4-го класса, был создан каликоидами за несколько лет до блокады Набу. По замыслу конструкторов, дроид должен был выступать в качестве средства маневренной обороны на потенциально опасных мирах. Иначе говоря, быть автоматизированной самоходной турелью, умеющей самостоятельно проводить селекцию целей и несущей на себе мощное противопехотное оружие. На дальних подступах к базам сейчас ударными темпами размещали еще одну новинку, боевых дроидов ЛР-57. Этого крупного боевого дроида нельзя было не заметить. Тактика применения этих боевых машин была незамысловата. Они закапываются под землю, оставляя на поверхности только тонкую и почти незаметную антенну, ведущую активный поиск противника. В это время энергосистема дроида работает в спящем режиме, отключая все системы, кроме сенсоров. При появлении потенциальной угрозы дроид отправляет запрос в пункт управления и только после одобрения выходит из-под земли, атакуя цель. 07 приказал размещать их небольшими группами. Когда противник втянется в ловушку, эти неповоротливые, но хорошо вооруженные дроиды смогут нанести республиканцам большой ущерб. Кроме них, тактик разместил еще несколько тысяч засад, в которых затаились еще более смертоносные боевые единицы. Кроме Вадины В-2, в них входили и дроидики-снайперы. Дроидики были неплохими машинами для ведения боя на сравнительно ровной местности и небольшой дистанции, чему способствовали два двуствольных скорострельных бластера и дефлекторный щит, надежно защищавший дроида от легких бластеров. Однако дроидика-снайпер была пригодна для использования в любых условиях. Вместо парных скорострельных бластеров дроидику-снайпер вооружили одним длинноствольным дальнобойным бластером. Сила выстрела этого бластера была эквивалентна мощности тяжелой бластерной винтовки, что позволяло гарантированно пробивать доспехи клонов и корпус легкой техники на большом расстоянии. Мощный броневой щиток, покрытый бронзием, защищал ее с фронта и мог выдержать огонь любого легкого стрелкового оружия. Самыми же смертоносными были дроиды-уничтожители «Скорпенек». Этого дроида боялись даже джедаи, не говоря уже о клонах и многочисленных непробирочных войсках, солдаты которых также сражались на стороне армии республики. «Скорпенек» был первоначально разработан каликоидами для внутренних потребностей, обороны родной планеты от инопланетных захватчиков. Машина разрабатывалась как более крупная, лучше вооруженная и оснащенная версия дроидики, которая, к тому моменту, была уже хорошо известна на галактическом рынке вооружений. Две скорострельные двуствольные лазерные пушки создавали стену огня. Судя по статистике, доступный ТХ-07, один такой дроид мог уничтожить до роты клонов без вреда для себя. Жаль, что таких дроидов у 07-го было всего 36. «Сэр, фиксируем выход кораблей из гиперпространства. Сканируем. Это не наши, сэр», — доложил Амдроид. «Развернуть отряд кораблей для отражения атаки». Полет до Надиема занял несколько дней. Все это время Уильямс изнывал от безделья. Бой на орбите Экскарги немного встряхнул его, но он был слишком коротким, а враг и вовсе бежал. Он же желал настоящего сражения. Едва они прибыли в систему, Кара почувствовал, что что-то произойдет. И когда сканеры засекли вражеские корабли на орбите, капитан воспрял духом. На экране отчетливо были видны два десятка кораблей, один бунтарь, 5 барышников и 11 фрегатов «Щедрость», плюс несколько транспортников «Хирткилл». Сообщить командованию: враг обнаружен, готовы вступить в бой. Враг тоже их заметил и начал двигаться. Приближаются. Сколько до выхода на дистанцию стрельбы? Примерно 6 минут, сэр. На связь вышел Лихтендель Цери, флотский командир в их отряде. Флотилия, боевая готовность. Формация М7, выпустить истребители. В ангаре Баннеги раззвучал голос диспетчера. Эскадрильям З-95 приготовиться к запуску. Вылет в установленном порядке. Повторяю, эскадрильям. Техники заканчивали последние приготовления, подвешивая протонные торпеды. Полковник, я вылетаю с первой эскадрильей. Ширанью оглянулся и заметил своего заместителя, полковника Декланна. Тот как раз подбежал к своему истребителю. Дона ухмыльнулся. Ниал в своем репертуаре. Я за тобой, полковник, даю тебе фору, поработай там как следует. Флотилия, построившись клином, двинулась на врага, который двигался строем фронта, в две линии, расположенные одна над другой. Вскоре корабли вышли на дистанцию огня, и первые турболазерные болты расчертили пустоту космоса. Я стоял на мостике, пытаясь раскусить действия вражеского командира. Ситуация осложнялась тем, что у противника не было ни единого органика во всем отряде. Залп вражеских ракет. Курс 472. Внимание, это ракетные фрегаты типа «Лупус». Так, это же да, ракетные фрегаты. Как же их там точно, предназначены для действий против авиации. При длине в 115 метров они вооружены 4 ракетными пусковыми установками и 6 легкими лазерными пушками. Хат, да они нацелились на наши бомбардировщики. Я уже научился не выходить из сосредоточенного состояния, поэтому быстро погрузился в медитацию. Держать курс, начать постановку помех, заградительный огонь на 5-5-0, приготовиться к запуску перехватчиков. 07 следил за ходом сражения, эскадра, идентификация кораблей, найдено совпадение, 19-45%, головной корабль типа одобряющий, номер отсутствует, название Экаги, был замечен на Лантиллесе, Данови, Тагории, командующий, джедай-генерал Микари Викт, число потерь мла, осведомился ТХ-07, соотношение 1:47, у противника заведомо имелось преимущество, фрегаты Лупус себя не оправдали, и смогли нанести незначительный урон. Враг изменил построение. Огонь сосредоточен на правом фланге. Тактик спокойно наблюдал за атакой вражеских кораблей. Действия их были безупречны, маневры наиболее оптимальны. Потеряв всего один фрегат, они уничтожили 8 фрегатов щедрости 2 барышника. Потери флота 47%. Оставшиеся корабли повреждены. Продолжить бой, на связь вышел капитан его флагманского бунтаря. Нет, отступайте на соединение с остальными частями отряда. Повернувшись к окружающим его андроидам в один, он распорядился начать подготовку к наступлению. Высадка на планету прошла штатно. Не встречая сопротивления, мы выгрузились около большого поселения на границе освоенных поселенцами территорий. Дальше, в направлении на север, начиналась большая равнина, по которой в нашу сторону наступала большая армия дроидов, численностью в несколько сотен тысяч. Однако авиаудары были бесполезны, едва наши бомбардировщики показывались на горизонте, как дроиды останавливали марш и активировали защитные щиты. Поэтому, стоило готовиться к наземному сражению. На границе горного района шла небольшая речка, хотя какая там речка, так, ручеек. Вот его мы и приняли за линию обороны, расположившись на береговой линии. Блэм с клонами занял первую линию, растянувшуюся на 10 километров, за ними расположилась бригада ополченцев. Вторая осталась на борту БДК, как подвижный резерв. Развернув сеть импровизированных укреплений, мы стали ожидать подхода врага, одновременно разбираясь с неожиданной проблемой. Местные жители были очень дружелюбны, на взгляд Асаки, даже слишком. К тому времени, как до прихода армии дроидов остался всего час, многочисленные зеваки из близлежащих поселений усеяли ближайшие скалы, а некоторые даже вторглись в боевые порядки. Люди, мужчины и женщины, разговаривали с бойцами, предлагали им свежие фрукты. Девочка пыталась убедить их покинуть это место, ведь они могли пострадать во время боя, но те лишь кивали, улыбались, но оставались на месте. Отчаявшись, девочка обратилась к учителю. Тот молча выслушал ее, а затем направился к ближайшей группе зевак. Подойдя к ним, он твердо произнес: «Убирайтесь отсюда». Те вновь проигнорировали его. Раздался выстрел, и один из них упал с простреленной ногой. Все замерли. Джедай же вновь заговорил: «Считаю до 50, чтобы здесь никого не было, иначе». Через минуту все местные жители мистическим образом исчезли. «Учитель, а не рисковато ли это?» – ошарашенно произнесла девочка. Тот сухо ответил: «Запомни, ввиду неспособности рассуждать, толпа легковерна и весьма легко поддается внушению, поэтому властное, волевое распоряжение рассудительного человека, отданное с уверенной интонацией в голосе, в форме безотлагательного требования, приводит толпу к моментальному повиновению воле вожака. Это утверждение справедливо и для войны. На поле боя вожак – человек действия, а не рассуждения. Он действием подчиняет волю». Тагрута тряхнула Ликку. Опять учитель что-то загнул, невразумительное. Наконец, армия дроидов приблизилась к их линии обороны. «Многовато бидонов», — сообщил Блэм, смотрящий в бинокль. Дроиды двигались широким фронтом. В один и в два образовывали большие стройные коробки по 15 дроидов в длину и по 10 в глубину. Впереди шли в один их более мощные собратья, позади. В промежутках вышагивали ДСД-1 и ОК-9, за ними две линии от. Выделялись группы по 6 коробок. Между ними следовали спидеры и танки НРН-99, а также МТТ с генераторами щитов. И таких линий было несколько. Были заметны и группы стервятников, двигающихся в шагоходной формации. Несколько мгновений, и выстрелы расчертили промежуток между двумя армиями. После 20 минут боя учитель взмахнул рукой. «Пора, бомбардировщики, приготовиться. Асака, на левый фланг, бери ополченцев и технику, ударишь дроидом в тыл. Шайба, Лаки, берите спидербайки со щитами, на вас генераторы щитов». «Да, учитель», — Асака отвечала уже на бегу. Запрыгнув на спидербайк, она понеслась исполнять приказ. Когда последний отряд клонов отчитался, что дроидов больше нет, я облегченно вздохнул. Несмотря на мои опасения, все прошло не так плохо. Нам удалось сдержать их атаку, заставить смешать свои ряды. Атака отряда Асаки, состоящего из бронетехники вспомогательных войск, отвлекла их внимание от нашей диверсии. Особенно впечатляюще действовали КА-6, море бластерного и лазерного огня буквально испаряло дроидов, и пехоту, и танки. Шайба и Лаки, вместе с отрядами разведчиков, прорвались к генераторам щитов, и уничтожили их. Затем мы чуть отступили, и по позициям дроидов прошлись бомбардировщики. ААРТ-170 исполнили роль импровизированных штурмовиков. Обе их мощных бластерных пушки имели огромный поражающий эффект. После этого, мы двинулись вперед, добивая остатки сопротивления. Потери наши были незначительны. Легион потерял 200 бойцов, еще около 700 было ранено. Ополченцы вообще отделались испугом, двое идиотов получили легкие ожоги. Завершив с этим отрядом, я приказал грузиться на корабли и выдвигаться севернее. Там, в лесах, находилось более 15 укрепленных баз противника. Предстояло много работы. Сражение закончилось сутки назад, естественно, их победой, и теперь войска под командованием генерала Викта переместились севернее, к границе лесного массива, в котором и располагались остатки сил дроидов. Раджми Блэкмур хлопнул ладонью по столу. Вспомогательные войска. Ха, нас недооценивают, ребята. Этот генерал ставит клонов в первую линию, а нас засовывает в тыл, как будто мы ни на что не годные. Давай, покажем этому джедаю, что мы не пальцем деланные, а что мы можем. Атакуем дроидов. Сейчас, их там наверняка мало. Келл Алерти медленно продвигался по густому лесу, осматриваясь по сторонам. Неожиданная атака на позиции дроидов началась 20 минут назад, но пока сопротивления они не встретили. На правом фланге началась сильная пальба, затем, на левом, а потом и позади. «Сэр, что происходит?» — спросил он у Тейл Гуул, их лейтенанта. «Хат его!» Лейтенант сделал шаг вперед, и тут из-под земли выпрыгнули несколько огромных бочкообразных силуэтов, которые тотчас же открыли по ним огонь. Парень отпрыгнул назад, пытаясь сорвать со спины гранатомет, но в этот момент двойной красный луч перерезал его пополам. «Блядь, блядь, блядь, по-другому и не скажешь». Один из командиров ополченцев, точнее, командир одной из бригад вспомогательных войск, решил показать свою удаль и атаковал противника, закономерно попав в засаду и погубив большую часть своих подчиненных. Нам, то есть 13-му легиону и 2-й бригаде, пришлось срочно начать атаку, и даже моя боевая медитация не особо нам помогла в этом бедламе. В итоге, все это вылилось в двухдневное сражение, в котором мы победили, но вот цена: 373 убитых клона, больше 1000 раненых. Из 2 бригад ополченцев мы с трудом собрали 1 полнокровную. Треть их техники была уничтожена, и они бы угробили значительно больше, но им помешал густой лес. Вражеский командир умело использовал местности и особенности некоторых дроидов. Энда, особо меня впечатлили уничтожители Скорпенек. Тут даже джедай не сразу сообразит, с какой стороны подступить к этой адской машинке. Когда вся эта свистопляска была завершена, мы начали уже более продуманное наступление, что называется, по всем правилам. Вычистив остатки засад, мы блокировали укрепленные базы противника, после чего, подтащив срна, перегрузили их щиты. Дальнее сопротивление было подавлено достаточно быстро, да и не так уж и много было там этих дроидов. Правда, командира дроидов мы так и не нашли. После завершения операции, настало время раздачи пряников и кнутов. Благо, этот Блэкмур не попался мне во время горячки боя. Его арестовал Фирмус Баракус из СБ. Как выяснилось, он пытался образумить этого ублюдка, но тот просто-напросто вырубил его, ударив по голове. Очухавшись, он поспешил в гущу боя и выловил этого командира. Теперь же, когда выдалось свободное время, было решено устроить суд. Выстроив войска буквой «П» с небольшим возвышением в центре, мы расположились на небольшом возвышении, эдакой импровизированной трибуне. Я молча смотрел на этого идиота и решал, как поступить. Наконец, я принял решение. Шайба. Да, сэр, расстрелять этого ублюдка. Тот был настолько удивлен, что даже и не пытался что-то вякнуть. Двое клонов, повинуясь жесту эрк-клона, подхватили его под руки и оттащили в сторону. Я же произнес краткую речь, в основном для ополченцев. Запомните, В армии приказ – это закон. Нарушение приказа ведет за собой жесткое наказание. Мне плевать на ваши жизни, но если вы потащите за собой других, это уже совсем другое дело. Командир здесь, я, и более подобных выходок не потерплю. Либо вы подчиняетесь приказам, и я постараюсь сделать так, чтобы вы не сдохли раньше времени и вернулись домой, либо последуете за Блэкмуром. Уяснили? Ополченцы выглядели хмурыми, однако никто мне не возразил. Идиотов не нашлось. Следующие 3 недели мы бороздили космос, двигаясь по хаотичному маршруту, разработанному Линаригой. Насколько же это было скучно. Но, нет худа без добра. Парочку отрядов КНС, по 3-4 корабля, мы разбили. Во второй раз они выпрыгнули из гипера прямо пред нами, притом, боком. Надо ли говорить, что их шансы были ничтожны. А вот что насчет пиратов и контрабандистов, тут улов был покрупнее. Первое же столкновение выдалось жарким. Мы даже потеряли 1 пельту в этом бою. Правда, успели снять с нее большую часть экипажа, прежде чем реактор окончательно пошел в разнос, но спасти сам корабль нам не удалось. Ну еще бы, пиратская эскадра хоть и состояла из переоборудованных транспортников, но она была многочисленна, и сдаваться не хотела. Их действия в бою сложно назвать тактикой, они рассчитывали больше на наглость, напор и психику, но против военных, в особенности клонов, это действовало слабо. Закономерным итогом боя стало их полное уничтожение. Нашим же призом стали 2 контейнеровоза, точнее, содержимое контейнеров. В тот момент мой внутренний хомяк воспрял духом, ибо в 150 контейнерах находилось аж 600 боевых шагоходов от ПТ. Вероятно, это был заказ какого-нибудь планетарного правительства, перехваченный по дороге пиратами. Надо ли говорить, что я не собирался его возвращать законному владельцу, ведь шагоходы были просто конфеткой. АТРТ, первый боевой шагоход нового поколения, появившийся на свет около 50 лет назад. Один человек в АТРТ может заменить собой целое пехотное отделение, а небольшой отряд двуногих машин, пехотную роту с тяжелым вооружением. Считалось, что АТРТ станет эффективным средством ближней разведки и патрулирования. Ну, а для карманных армий небольших планетарных государств легкий двуногий танк вполне мог стать основой бронетанковых сил. Как я узнал из документации, первые экземпляры были изготовлены специально для флота Катана, между прочим, на Куате. Когда дредноуты флота бесследно исчезли в гиперпространстве, Сенат Республики вновь задался вопросом, а нужен ли ей боевой флот, и нужна ли армия. В итоге, Сенат отменил закупку большой партии АТРТ для Республиканского корпуса юстиции, ограничившись сравнительно небольшой серией. И по мне, они сморозили крупную дичь. При длине в 4 и высоте от 2,5 до 4 метров, шагоход имел скорость в 60 км в час, и был вооружен тяжелой двуствольной бластерной пушкой, способной вести огонь на 2 км. Вторым оружием был гранатомет калибра эдак 40 мм, способный посылать осколочно-фугасные гранаты на 500 метров. Кроме этого, шагоход был мощно бронирован. Стоит отметить, что сейчас он может противостоять любому легкому, а в некоторых случаях, и среднему вооружению. Но и на этом плюсы не заканчивались. Каждая нога АТРТ, тоже, кстати, бронированная, имела индивидуальную подвеску, что улучшало проходимость и плавность хода по пересеченной местности. Движение шагохода контролировалось достаточно совершенным бортовым компьютером, определявшим безопасное положение ноги при каждом шаге. Благодаря саморегулирующейся подвеске и большой степени подвижности ног, шагоход мог преодолевать препятствия высотой до 2 метров и подниматься или спускаться по склону крутизной до 45 градусов. Портил картину разве что малый боекомплект гранатомета, всего 8 гранат, однако, грузоподъемность позволяла взять дополнительные картриджи. Одно но, в бою их не особо удобно менять. Надо раздвинуть ноги, наклониться вперед, щелкнуть тумблером. Из-под сиденья выдвинется зарядное устройство, из него извлекается пустой картридж, затем нужно развернуться, закинуть его за кресло, взять новый, вставить, щелкнуть тумблером. Геморрой, одним словом. Но эти не особо красивые машинки были намного лучше тех же АТРТ и даже АТ-XT. Да, у последнего есть щит, но у АТРТ и броня лучше, и пушки мощнее. Плюс возможность сильно уменьшить силуэт. Раздав указания клонам осваивать новую технику, я сделал себе заметку насчет этих машин. Возможно, удастся заказать большую партию. Кроме этого, были и другие трофеи. Кроме пары десятков тысяч кредитов, На небольшом транспортнике мы изъяли груз оружия. Естественно, документов на него не было, а кроме нескольких сотен бластеров, там обнаружилось и 40 виброглев БД-1, производство компании Сорасуп. Производились они в больших количествах еще до начала войн клонов. Недостатком БД-1 была сравнительно высокая стоимость. Все-таки 5 сотен кредитов – это таки деньги. Для сравнения, всего лишь в 2 раза дороже стоил приличный бластерный пистолет. Да и мало сейчас умельцев, использующих такое оружие. Негуманное, к тому же, кровище после него. Впрочем, что досталось бесплатно, то хорошо. Найдем, куда пристроить. Мало ли, особенно порадовали 2 небольших изящных бластерных пистолета, которые перекочевали косаки. Не по статусу ей с ДС-17 бегать. Патрулирование было довольно скучным делом, и появилось много свободного времени. Естественно, что они посвятили их учебе. Мастер все бился над тем, чтобы научить ее использовать барьер силы, однако, результаты были не впечатляющими, это признавала даже она сама. Наконец, на одной из тренировок Тагрута не выдержала. «Учитель, кажется, я не смогу. Я даже не понимаю, зачем это, ведь мы можем отражать выстрелы мечами». Человек на мгновение замер, а затем произнес: «Бинго, я, кажется, понял, в чем проблема. Недостаток мотивации». «Мотивации?» – переспросил Асака. «Именно». Джедай активировал камлинг. «Жестяныч, дуй в тренировочный зал». Когда дроид прибыл, учитель как ни в чем не бывало скомандовал: «Асака, становись сюда, мечи отдай мне». После этого Викт буквально ошарашил ее, приказав дроиду: «Жестяныч, пальни-ка в мою ладонь». Дроид невозмутимо поднял бластер и нажал на курок. Красный болт полетел точно в выставленную ладонь человека и растекся по невидимой преграде. Асака охнула, уставившись на свои выставленные в защитном жесте руки. «Кажется, получилось». Человек улыбнулся. «Вот видишь, я же говорю, недостаток мотивации. А ну-ка, Жестяныч, пальни еще раз». Едва Рэя спустилась по трапу на посадочную площадку здания Сената, к ней приблизилась делегация сенаторов, во главе которой находилась Лориан Маверик, сенатор от планеты Салличи. «Рэя, с тобой все в порядке?» «Сенатор Маверик, я удивлена, что вы меня встречаете. Однако, все хорошо, благодаря отважным гвардейцам и джедаям. В Сенате прошел слух, что вы погибли», — ответила женщина. «Слухи были недалеки от истины. Мы едва ускользнули. Мне очень жаль, что ваш медовый месяц был прерван таким печальным событием. И все же, позвольте вас поздравить, сенатор Чо». «Спасибо», — Рэя на мгновение улыбнулась. «Мы летели так быстро, насколько могли. Что слышно в Сенате? Есть какие-нибудь новости о войне?» «Как раз на сегодня запланировано масштабное заседание. Оно вскоре начнется. Уже известно, что на Пантеру пошлют несколько полков клонов, а также корабли, а на Арта-Плутонии разместят станцию слежения. Канцлер даже произнесет речь по этому поводу. После этого, джедай выступит с докладом о итогах последних месяцев». «Рэя, тебе необходимо посетить это заседание», — к ним приблизился Кэлчо. «Я позабочусь о вещах». «Да, идемте», — Маверик сделала приглашающий жест в сторону спидера. «Хорошо», — ответила Пантеренка. Здание Сената было построено почти 4000 лет назад, взамен старого, которое перестало удовлетворять потребностям политиков. В состав республики входили новые планеты и целые сектора. Старое здание просто-напросто стало тесным. Новое же было в несколько раз больше. Самым же значимым его помещением стала Великая Палата Созыва, занимающая большую часть здания. Это было огромное воронкообразное помещение свыше 100 метров высотой, заполненное по краям репульсорными платформами, сенаторскими ложами. Их дизайн был изменен. Если в старом здании они были шестиугольной формы, похожими на соты пчел, то в новом имели круглую форму. В центре возвышался подиум, на котором находился верховный канцлер, вице-председатель и главный административный советник. Все сенатские репульсорные платформы могли управляться с него. В Великой Палате было 1000 с лишним репульсорных платформ, вмещающих в себя все 7500 сенаторов и делегатов. Когда какой-либо сенатор выступал, его ложа отделялась от специального крепления у стены и двигалась в середину помещения, чтоб все сенаторы могли видеть оратора. Но ложа канцлера была самым заметным местом. Выступающий с нее был отчетливо слышен, благодаря как специальным аудиосистемам, так и замечательной акустике самого зала. Палпатин наслаждался тем влиянием, которое оказывал его голос на сенаторов. Хотя он и не любил долгих речей, слишком долгих, и не несущих под собой никакого смысла, но тогда, когда повод действительно был. Джедаи не позволяют себе злиться, так утверждают они сами. Но я зол. Злость на тех, кто попирает все законы, на тех, кто пользуется этой войной, дабы беспрепятственно грабить и убивать. Сейчас, когда все наши силы брошены на отражение агрессии сепаратистов, пираты совершают все более и более дерзкие нападения. Им нечего опасаться, ибо джедаи не могут быть везде. Они заняты войной, защищая основы нашего великого государства и саму демократию. Недавнее нападение на сенатора от Пантеры, Рэчо, окончательно убедило меня, что мы должны принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Я уверяю вас, мы добьемся мира для этой галактики, придем к порядку и будем жить в безопасности. Мы победим как КНС, так и преступный мир. Это будет первостепенной целью, покуда я занимаю этот пост. В противном случае все наши жертвы будут напрасны. Я этого не позволю. Зал взорвался аплодисментами. Положительно, эти пираты, сами того не осознавая, сделали нам огромный подарок, и даже комитету лоялистов нечего возразить на это. Меж тем заседание продолжилось согласно протоколу. «Тишина А», — возвестил массам МИДа. Слово предоставляется магистру Мису Винду из Ордена Джедаев. Едва Карун начал зачитывать свой доклад перед Сенатом, Палпатин погрузился в собственные размышления. Впрочем, краем уха он все же слушал джедая, на тот случай, если возникнет что-либо интересное. Но в данный момент первостепенными вопросами были его мысли насчет совсем другой встречи, которая пройдет под покровом тайны. Один из промышленных районов Карусанта был на первый взгляд пустынен. Однако одно из зданий на самом деле скрывало за своими стенами нечто другое. «Сила с нами, владыка», — Дуку преклонил перед ним колено. «Встань, владыка Тиранус», — Сидиус доброжелательно махнул рукой. «Как только я получил ваше сообщение, я поспешил на Карусант. Чудно. Я доволен твоими действиями, однако, следует переходить к следующей части плана. Джедаи снова теряют инициативу, конфедерация слишком превосходит республику в своем военном потенциале. Стратегически джедаи проигрывают, несмотря на локальные тактические успехи. Кажется, им удалось разбить Гривуса, это был единичный случай, владыка Сидиус. Тем не менее, необходимо следовать плану. Лучшим вариантом будет дестабилизировать обстановку в пространстве хаттов. Эти огромные территории поглотят большие силы КНС. Но, как это сделать? Хатты нейтральны, и вряд ли выступит на стороне республики. В голосе графа Серина чувствовалось только сомнение. Мы не можем напрямую влиять на хаттов, которые остаются нейтральны, и у них самих вполне хватит сил, дабы отразить любое нападение. Поэтому, граф, вы должны будете организовать похищение сына Джаббы Хатта. Как это поможет нам? Палпатин улыбнулся. Джабба, скорее всего, обратится за помощью к республике. В дело вмешаются джедаи. Канцлер уже давно обдумывал свое решение. Просьба Джаббы позволит быстрее осуществить план по устранению еще одного потенциального союзника джедаев, когда им будет предъявлено соответствующее обвинение. Конечно, в долгосрочной перспективе это также будет одним из его ювелирно выверенных ударов и контрударов, тех, благодаря которым сохранится неустойчивый баланс сил в войне, до той поры, пока джедаи не окажутся настолько уязвимыми, что он сможет принять решение об окончании военных действий и покончить с самим их правлением. Джедаи вряд ли воздержатся от немедленных действий, узнав о пропаже ребенка. Об этом я позабочусь. Пусть Джабба, воплощение порока, но дитя, оно все же невинно. Поразительно, как социальный статус и моральный облик родителя определяют готовность или неготовность общества помочь его ребенку. Сидиус рассмеялся. Ох уж эти джедаи, они слишком разборчивы в выборе объекта для своего хваленого сострадания. Палпатин рассчитывал, что все пойдет по намеченному плану, их оттенок, сыграв свою роль, будет возвращен родителю целым и невредимым. В конце концов, в будущем Ратта тоже был его потенциальным союзником. «Я немедленно займусь этим вопросом», — Дуку еще раз преклонил колено, после чего поспешил к своему кораблю. «Джедаи должны будут спасти сына Джаббы. Все-таки подобные дела у них выходят куда как лучше. Но, если с беднягой что-нибудь случится», — наблюдая за отлетом яхты главы КНС, Палпатин вновь рассмеялся, но на этот раз, более искренне. Ну вот, и его, Палпатина, не минула эта банальная западня, в которую рано или поздно попадают все политики, повторяя ложь настолько часто, что они сами начинают искренне в нее верить. Развернувшись, Он направился в свои тайные покои, продолжая обдумывать свои шаги. В войне всегда будут безвинные жертвы, но, тем не менее, войну необходимо продолжать. И Джабба еще решительнее будет бороться против республиканцев, если с его сыном что-нибудь случится. Необычно, и все же порой странно подыгрывать обеим сторонам, будто одинаково сочувствуешь и тем, и другим. Я как раз поднялся на мостик, когда второй лейтенант Мира привлек мое внимание. «Сэр, из штаба поступило сообщение». «О, отлично! Точнее, наконец-то! Что там, Кристин?» «Сэр, это новое задание для нас. Выводи на тактический стол». Подойдя к оному, я погрузился в чтение. «Бзоп!» – вопросительно поинтересовался я, и Сумераги тут же зачитала справку. «Планета Бзоп расположена в системе К-749, сектор Хириас, в юго-восточной части внешнего кольца». Примерно в 2000 световых лет от Ротаны. Это отдаленный мир, далекий от большинства гиперпространственных трасс. Планета покрыта густыми лесами, климат, флора и фауна несколько напоминают климат планеты Итер. Большая часть растительности на планете темная или сине-зеленая. Климат на планете умеренный, и атмосфера пригодная для дыхания большинства кислорододышащих рас. Колонизирована около 300 лет назад, населена гамарианцами. И чего нам там делать? В этой дыре мой наставник частенько использовал Бзоп в своей пословице. Как же там было-то? Точно, я могу слетать в черную дыру, но не на Бзоп. Какова суть задания? По данным разведки, КНС намерена набрать на планете наемные полки. По разным оценкам сепаратисты могут получить до 200 тысяч бойцов. Да, я попытался припомнить все, что было связано с гамарианцами, и память меня не подвела. В тот раз я, видимо, все-таки не прогулял лекцию. Впрочем, мне приходилось и вживую наблюдать этих индивидуумов. Гамарианцы – свиноподобные гуманоиды с поросшей джунглями планеты Гамар во внешнем кольце. Да-да, те самые зеленые полусвиньи из дворца Джаббы. Их отношение к насилию сделало их превосходными телохранителями для криминальных боссов по всей галактике. Раса широко известна своей физической силой и мастерством в военном деле. В бою они предпочитают использовать большое тяжелое оружие, в частности, гигантские мечи и топоры. Большинство гамарианцев считает, что оружие дальнего боя придумано для трусов, ну чисто орки, мать их. Цивилизация гамарианцев испокон веков была свидетелем непрекращающихся войн между своими правителями. Мужчины посвящают большую часть времени военному делу, в то время как женщины занимаются сельским хозяйством, охотой, ткачеством и изготовлением оружия. На первый взгляд, дикари дикарями, однако я уже привык рассматривать все с разных точек зрения, и не судить по одному внешнему виду. Это справедливо и для этих свинюшек. Стереотип насчет гамарианцев изображает их как безмозглых кровожадных созданий, лишенных культурных ценностей. Раса, однако, не особо беспокоится, что говорят о них другие, до тех пор, пока им платят за работу и предоставляют огромные возможности рубить, крушить и резать. Средний рост гамарианцев – примерно 1,80 м, при этом вес даже самых хилых особей не меньше сотни килограмм. Они обладают толстой зеленой кожей, служащей естественной защитой. Близко посаженные маленькие глазки, широкая морда, бивни и небольшие рожки придают им устрашающий вид. Из-за особенностей физиологии гамарианцы не могут говорить на основном и вынуждены использовать только собственный язык. Уже в возрасте 3 лет они начинают тренировать своих детей выполнять социальные функции. Детство у гамарианцев заканчивается в 6 лет, когда они становятся подростками, а в 13 – уже полноценными взрослыми. Согласно своим физическим данным, гамарианцы способны дожить до 45 лет, однако суровые реалии редко дают им такой шанс. В нашем случае, 200 тысяч свирепых воинов, предпочитающих рукопашный бой вибротопорами собственной конструкции, могут стать существенной неприятностью. Тут даже броня не поможет, одной силы удара хватит, а против неклонов и вовсе имба. Когда на тебя несется огромная хрюкающая рычащая туша, размахивающая огромной хреновиной, поджилки начинают трястись сами по себе. Странно, что КНС удалось погасить вражду между различными племенами. Обычно у них идут непрекращающиеся войны. Во всяком случае, на Гамаре, пробормотала Санторини, это как раз очень просто. Они, вероятно, пообещали им действительно большую драку, взамен предложив не только деньги, но товары, которые к ним обычно не доходят, по причине удаленности планеты. Думаю, гамарианцы легко на это купились. Помолчав немного, я скомандовал: Лихтендаль, сообщи остальным новый курс. Есть, сэр. Спустя двое суток мы вышли на орбиту Бзаба. Над планетой завис недобублик барышника, а между ним и планетой циркулировало несколько барж C9979. Как впоследствии оказалось, контейнеровоз был невооруженным. Ну, пара десятков турелей не в счет. Это мы выяснили уже после того, как сбили данный пепелац. Рефлекс, блин. Ну да ладно. Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, мы собрались на совещание. Сэр, сканирование показывает, что вот в этих трех точках на планете большое количество органиков, а также некоторое число дроидов. Видимо, КНС как раз начали погрузку наемников. Что будем делать, генерал? Действовать нужно быстро. Однако, для уничтожения всех противников у нас не хватит сил. Это почему это? ХМ, если мы разделим наши подразделения на три части, нам не хватит войск, дабы окружить их и уничтожить. Сдаваться они точно не будут. А кто говорит о наземной операции? Сэр, делим наши истребители и бомбардировщики на две группы. Они заходят на эту и эту точку. Я ткнул в карту. Третий же займется решительной. Бомбардировка, сэр, именно. Генерал, возможно ли, что в зоне бомбардировки находятся гражданские? Женщины и дети? Неожиданно спросила полковник Перес. Не исключено. Отряды собирались постепенно, может быть, в течение нескольких недель, а воины вряд ли будут заниматься готовкой. Тогда я отказываюсь выполнить такой приказ. Вот мне сейчас только идеалистов здесь и не хватает. Да без проблем. Майор Барвилл, принимайте авиагруппу. Полковник, вы временно отстранены от служебных обязанностей. Бранк Сквирк, вождь и глава Курултая, Большого воинского совета, вместе с другими смотрел на небо. В вышине медленно скользил огромный корабль, имеющий острую форму. К вождю побежал друг Шракк, вождь другого племени. Бранк, чей это корабль? Дроидов, прохрюкал тот, не знаю. В этот момент от корабля отделились яркие, даже в дневном свете, всполохи. Дальнейшего вожди уже не увидели. Погдль меньший спускался по уже давно знакомому ему пути. За последнее время это был уже пятый раз, когда он спускался в самое священное и самое тайное место Джианазиса. За эрцгерцогом следовала пара дроидов, толкающих гравиплатформу, на которой покоился массивный деревянный ящик, изукрашенный драгоценными металлами и камнями. Но еще более драгоценным было его содержимое. Погдлю стоило великих трудов добыть это, но воля Улья непреклонна. Проникнув в огромный полутемный тронный зал королевы, джианазианец почтительно поклонился, после чего осмотрелся. Карина Великая, как всегда, поражала, огромная и величественная, она занимала, кажется, все свободное пространство. Возле ее огромного чрева замерли верные слуги, бережно принимая яйца, выходящие из яйцеклада. Перед королевой же замерла фигура человеческой женщины. По обтрепанному одеянию и висящему на поясе световому мечу в ней безошибочно можно было угадать джедая. Она была куплена у наемника по имени Дурдж. Ее имя было Абриуин. Однако опасаться было нечего. Отныне этот джедай служил воле Улья. «Ты принес то, что я просила», — протянула Карина. «Да, моя королева». Погдль щелкнул пальцами, и дроиды выкатили платформу вперед. Миг, и джедайка оказалась рядом с ним. Погдль вздрогнул, яркий желтый цвет ее глаз пугал его. Женщина провела ладонью по дереву крышки, после чего откинула ее. Помещение наполнили красноватые отблески. Внутри ящика, на мягкой ткани покоились три кроваво-красные пирамидки, источающие неяркий цвет. «Здесь ей есть то, что о тебе ей нужно». Женщина взяла первый из них в ладони. Свет стал ярче. «Этот бесполезен». Из горла человека раздались непривычные для людей звуки джианазианской речи. Пирамидка вернулась на место, джедай подхватила вторую. Этот голокрон пуст. Погдль взволнованно замер. Третья пирамидка оказалась в руках женщины. Внезапно пирамидка оторвалась от ее ладоней, взлетая в воздух и замерла на уровне ее груди. Женщина выгнулась дугой, задирая лицо вверх. Так продолжалось несколько секунд, после чего джедай расхохоталась и улыбнулась. Это то, что нужно. Погдль облегченно выдохнул. Однако эти древние артефакты обошлись ему в умопомрачительную сумму, и было бы очень обидно, если бы все это было впустую. «Ты сможешь, ша?» «Да, я начну сейчас же. Мне потребуется 2 недели, после чего я представлю вам результат. Можешь идти и...» Карина милостиво махнула лапами. После чего джианазианская королева обратила свой взор на эрцгерцога. «Я довольна тобой. Как продвигается я дело? Все лучше, чем мы ожидали. Первые 250 кораблей сойдут со стапелей через месяц. У нас достаточно рабочей силы и рабов для прокорма новорожденных воинов. По нашему заказу изготовлены новые истребители. Когда Погби закончил свой доклад, Карина Великая отпустила его. Проходя по коридорам, ведущим к поверхности, он заметил в одном из отворотов свет. Остановившись, он присмотрелся. Джедайка была возле одного из мертвых воинов Карины, который замер на каменной плите. Безжалостно полосуя того специальным медицинским резаком, женщина безучастно копалась в его внутренностях, время от времени доставая и рассматривая внутренние органы, и проводя над ними загадочные манипуляции. Красный свет, исходящий из пирамидки, висящей в изголовье каменной плиты, заливал все помещение, делая картину еще более жуткой. Погби поспешил продолжить свой путь. «Благодарю, господин». Эфантмон почтительно поклонился. Затем Чевин неуклюже развернулся и поспешил покинуть главный зал монастырского комплекса Помара, расположенного на Татуине, и вот уже почти 500 лет принадлежащий Джаббеди Селиджи Кутюре. Сам Хат лениво возлежал на большом постаменте напротив входа, на горе подушек. Рядом возлежали две новые рабыни, синекожие твилечки. В отдалении среди подушек посапывал Салациусп, Крамп, кавакианский обезьяноящер, любимый шут Джабы и ненавидимый всеми обитателями дворца. Это частенько забавляло Хатта. Эфан только что доложил, что очередная сделка по продаже оружия, бластеров, добытых на полях сражений между Республикой и Кайнес, прошла успешно. Джабба получит свою долю полновесных кредитов. По правде говоря, все складывалось как нельзя лучше. Поглощенные войной, обе стороны конфликта уделяли мало времени контрабандистам, пиратам и работорговцам, которые, почуяв слабину, вышли на новый уровень деятельности. А где, как ни у хаттов, можно продать свой товар, и никто не спросит, откуда он взялся. Кредиты текли рекой. Кроме всего прочего, пространство хаттов смогло установить контроль над еще десятком малозначительных планет, расширив свою и так немаленькую зону влияния. В Совете Хаттов поговаривали об установлении окончательного контроля над Сакией и завоевании Рилиба, а в торговле с Пайсом, Риллом и Глиттерстимом, Хатты и лично Джабба смогли откусить еще один небольшой кусочек рынка, который оценивался теми же республиканскими экономистам в сотни триллионов кредитов. Так что кусочек был весьма лакомым приобретением. Жестом подозвав своего дворецкого, Твиллика Биба Фортуну, Джабба осведомился. «На сегодня все, да, великий Джабба. Этот презренный был последним, кто возжелал аудиенции с вами. Хорошо, подготовь все для вечера». После этого Джабба соскользнул со своего постамента и направился вглубь дворца, во внутренние покои. Джабба Деселиджи Ктиури родился более 550 лет назад на Налхатта. Его родителем был Зорба Деселиджи Ктиури, который был криминальным лордом и лидером клана Деселиджик. Он был одним из немногих хаттов, которые имели волосы, в результате генетических отклонений. Зорба был плохим руководителем, у него было немного сторонников, из-за его диковинных схем и неумелого финансового руководства. Но все же он был главой клана более 400 лет, и успел достойно воспитать сына. Когда его время прошло, главой клана стал Джабба, и поднял его из небытия. Ранее один из многих кланов, теперь Каджидик Деселиджик стал одним из 8 хаттских родов, которые входили в Великий Совет Хаттов, правящий политический орган Налхатты, который и управлял расой хаттов.